Глава 6. Сказ о Калиновом мосте. А потом из глаз змеи словно хлынула живая тьма, затопила все кругом, подхватила, словно щепочку, закрутила безумным вихрем, и тело стало легче пушинки. Руки и ноги онемели, в голове зазвенело, со всех сторон доносились голоса, стоны, крики, звон стали и леденящая кровь шипение. Тьма вдруг развеялась, разошлась в стороны смоляными клубами дыма, открывая выжженное поле, протекающую реку, чья вода из прозрачно-голубой стала красной, как кровь. Тела убитых воинов покрывали землю, повсюду пылал огонь. Черная туша огромного крылатого змея с отрубленными головами лежала на берегу. Три головы. Значит, один из родичей Горыновых. Только приглядевшись, понял, что не один тут змей-то. Битва была великая, да в живых никого не осталось. Над головой ослепительно сверкнула молния, а потом загремела так, что захотелось зажать уши. Только ничего не вышло, руки не слушались. Прямо над рекой, словно в каком-то чудовищном сне, завис мост из каленого металла. Аж белый весь. Смотреть на него больно. И дышать невозможно. Воздух опаляет немыслимым жаром. И пусть понимаешь, что видишь события прошедших лет, все равно делается неспокойно, а сердце колотится, как безумное. Напоенная кровью река заволновалась, плеснула рубиновыми водами на берег, а потом поднялась огромной волной, накрыла мост от края до края. Донеслось шипение, вода плеснула на раскаленный металл, и вдруг ров заполнился жидким пламенем. Стала вода огнем, забурлила, застонала и хлынула на берег, поглощая тела убитых. «Коль нет между вами мира!» прогремел страшный голос с небес, и солнце вдруг закрыло черным пологом. «То и живите в разных углах земли, и моста больше не будет между вами, пока не поймете, что нельзя из-за глупых дрязг до жажды власти идти друг на друга с мечом и огнем». Снова сверкнула молния, задрожала земля, разверзлась с жутким грохотом, хлынули вниз огненные потоки, унося за собой павших. «И не будет связи между живыми и мертвыми, какой она была прежде, пока не вернете Калинов мост, как был. Только возвращать придется не водой, а кровью, чтобы поняли, просто так ничего не бывает». Смутная догадка забрежила на грани сознания. Неужто я вижу древнюю легенду о богатыре солнце, который до того устал от войн между своими человеческими и змеиными детьми, что решил их наказать, навеки разрушив грозный Калинов мост? По легенде, когда нападал враг, князь людей и змеиный царь восходили на мост, разрезали свои ладони, сжимая руки крепко-крепко, чтобы кровь могла перемешаться, а потом опускали руки в воду, и тогда река разносила течением заклятие, оберегавшее земли людей и змеев, а мост крепко-накрепко соединял миры живых и мертвых. Последние приходили из умрунских пределов и становились на защиту родной земли. До сих пор, кстати, в преданиях наших восточных соседей сохранились страшные сказки о том, как глупый и жестокий хан поднял народ и повел его войной, чтобы захватить близлежащие земли, и как поднялось войско мертвецов, небо потемнело от их стрел, воздух наполнился жутким говором, а под ногами переползали черные змеи с горящими адским пламенем глазами. Было оно настолько огромным, что полегли все воины хана. «Придет враг!» — прогрохотал богатырь солнце. «Задумайтесь! А пока не найдете путь мира, то стоять тут, городу Межанску, и сторожить межу роду Кощееву!» Ослепительная вспышка больно ударила по глазам. Дышать стало невозможно. Снова тьма окружила со всех сторон. Завертела, закрутила и швырнула куда-то вниз. Некоторое время я не двигался, чувствуя, что болит. Все. Дыхание вырывалось из легких со страшным хрипом. Голова раскалывалась, в горле пересохло. Так что даже вся ругань, которую я был готов обрушить на голову змеиного царя, сейчас была просто не способна вырваться. «Кажется, я перестарался», — донесся откуда-то сверху озадаченный голос царя. «Больше так не буду, честная змеиная». «Да чтоб ты был здоров!» — со стоном выдохнула Калина. «Кто ж так в прошлое бросает людей простых?» «Это кто тут простой?» — делано удивился тот. «Одна чудесница, вторая дочь богатыря, а эти двое вообще Кощей. Что-то ты не в ладах с характеристиками, Калинушка, а ты с силой!» — выдохнул Девислав. Я приоткрыл глаза. «Так, темные точки, границы размыты, стол вижу с трудом. Еду тем более. Очень нехороший признак. Кстати, не слишком приятная вещь, но девушки и впрямь могут спокойнее перенести змеиные штучки, так как их магия не вступает в конфликт с чарами змеиного царя. Это мы-то, защитники, межи и всего остального, будем упираться до последнего и сразу настораживаться, если где-то почуем какую-то угрозу». «Ничего дурного не хотел». Неожиданно вполне по-человечески сказал змеиный царь. «А чем вам долго все объяснять, уж показать сразу лучше? И лишние вопросы отпадут, и никто дурным голосом орать «не верю» не станет. Правильно я говорю?» Девислав что-то проворчал, Калина схватилась за чашу с вином. Забава очень нехорошо посмотрела на змеиного царя. До меня только сейчас дошло, что из всех четверых она выглядит как-то бодрее всех. Интересно, почему это... «Правильно», — выдохнула Калина. «Только все равно предупреждать надо, а то можно подумать, что и так позвал гостей, а потом убить решил». «Решил», — вдруг ровным голосом сказал змеиный царь. «Только вот не убить. Дело есть, мои дорогие». Словно по команде мы все повернули головы в его сторону. Во-первых, обращение ко всем сразу. Что задумал старый хрыч? Во-вторых, явно дело на миллион золотых должно быть. Раз не поленился нас сюда заманить, не насторожился при явлении двух Кощеев, да и рискнул при них говорить. В-третьих, кто его знает, что там в-третьих, но явно ничего хорошего. «Ну, слушаем с огромным вниманием, дорогой царь», пробурчал Девислав, потирая виски. «Ага, младшего приложило не меньше меня. Так-так, очень интересный феномен. Когда разберемся со всем происходящим, и эти двое наконец-то поженятся, а обо мне все спешно позабудут, можно прийти в змеиный край и поизучать магию. Ну-ну, змей любезный, не молчи. Видишь, гости извелись уже все». «А дело вот в чем», — вкрадчиво произнес змеиный царь. «Участились в Удавгороде, да окраинных землях всяких, странные явления. То змеелюды мои пропадают, то заболевают хворью непонятной, что встать не могут, то вдруг вообще память теряют, близких не узнают, дома свои оставляют. Стоит только взойти луне на бархат неба, как можно услышать стук дверей и увидеть пустые глаза, в которых плещется лунный свет. А потом, поминай, как звали, даже следов отыскать не могут. И догнать». Голос змеиного царя превратился в жуткое шипение. «Догнать никто не может. Хоть кажется, что идут медленно-медленно, босые ноги едва переставляют». Я насторожился, а это уже интересно и как-то нехорошо. Про луну я уже слышал в одном чудесном месте. Да, и своими глазами видел, к чему приводит ее владычество. Да и жалобы стали молва доносить. Якобы безобразие всякое делается в людских селениях. Распоясались змеи, стали гадости честному народу делать. И как ты ни борись, ничего не выходит. Забирают людей, утаскивают в края свои. «Как Леля!» — тихо сказала Калина. Змеиный царь на некоторое время смолк, внимательно посмотрел на нее. «И что, поверила ты в это, Калина чудесница?» «Да сложно не поверить-то», — покачала она головой, во всяком случае отрицать ничего не зная. «А подумать-то могла», — заметил он и тут же словно очнулся от собственных мыслей. «Вы кушайте, гости дорогие, а то так вовсе сил лишитесь и без сознания лежать будете». «Какой заботливый!» — проворчала совсем рядом Забава. Пришлось позабыть о собственном состоянии и обслужить даму. Все не деревенский мужик, надо соответствовать. Девислав не отставал. «Что предложить-то хочешь?» — спросил он, переведя взгляд на змеиного царя. А тот будто и не слышал, смотрит на Калину, словно съесть собирается. Что ему все лакомства на столе? «А то и хочу», — сказал он невозмутимым голосом, не отводя взгляда от невесты Девислава. «Восстановить Калинов мост». За столом повисла тишина, напряженная, нехорошая, вязкая. «Бери и режь ножом, распадется на сотни шелковых лент. Калинов мост. Что-то мне все это не нравится. Сказано было, что мост надобно возвращать кровью, и, судя по непроницаемому взору, уже даже знает, чья это кровь будет. Вокруг Девислава начал клубиться черный туман. Глаза стали светлыми-светлыми. Зрачок исчез, уступив место пустоте и стремительному холоду. Змея, до этого притаившаяся возле блюда с фруктами, поднялась и угрожающе зашипела. «Ку-ку!» Вдруг донеслось откуда-то сверху. Тишина. Все медленно подняли головы кроном ив. «Ку-ку!» — загадочно повторилось. При этом ни у одной кукушки не могло быть такого мерзкого голоса. Змеиный царь нахмурился, пробормотал. «Прошу меня простить!» Подошел к стволу ближайшей ивы, недобро прищурился и положил ладонь на ствол. Величие момента было безвозвратно потеряно. Спрашивать, чью кровь он собрался, было уже как-то не с руки, особенно учитывая, что кто-то нахально за нами наблюдает и еще издевается. «Мне это подозрительно что-то напоминает», — тихо сказала Калина. По стволу ивы промчала зеленая молния, листья возмущенно зашелестели, а потом с диким воплем прямо на руки змеиного царя грохнулась приличная тушка и заверещала страшным голосом. «Не трогайте меня! Я бересты киевские, да буквицы знаю! Все по закону должно быть! И не щупайте меня там!» «Где?» — обалдел змеиный царь. Впрочем, мы обалдели не меньше, когда гигантский филин взмыл в воздух и стрелой промчался над столом. Правда, потом одумался и вернулся, при этом нахально ухватил когтистой лапой гроздь винограда, совершенно не изменившись в своей филиньей морде. «Вася!» — охнула Калинка. «Он самый!» — важно кивнул тот, устраиваясь у нее на плече и начиная клевать виноград. «Тут такое дело. Прибыл я не просто так. Кощеева мать послала». «А, не дергай хвост!» Девислав покрутил в пальцах выдранное из хвоста наглеца перо и с самым серьезным видом уточнил. «Так что там касаемо матери?» «В общем, бедлам у вас там творится», — доверительно сообщил Вася. «А достучаться до вас она никак не могла». Он покосился на змеиного царя. «Чары тут стрёмные. Ой, голова!» «А ничего, царь, метко кидает ложками в гадких птичек». «Так вот», — тем временем продолжил посланец. «Пришел я не один, а с волколаком, только вот его охрана не пустила». Вася покосился на змеиного царя. «В общем, пропала ваша Зирьяна. Окровавленный серп только остался.